называемое «Лобное», там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Евангелие от Луки, 23 глава, со стиха 33 по 35. Здесь Слово Божье говорит нам о том, что во время распятия Господа Иисуса Христа народ стоял и смотрел. Что их побудило прийти сюда, на место, называемое Лобным или Голгофой, и смотреть? Любопытство, жестоковыйность сердца человеческого? Конечно, были различные причины для этого, ибо, как Слово Божье говорит нам, за Господом на Лобное место двигалось великое множество народа. Луки 23:27. И у каждого из этой толпы были свои причины, побуждающие их следовать за Христом. С тех пор прошли сотни лет, но известный христианский гимн словами: «Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил», побуждает нас с вами взойти мысленно на Голгофу и посмотреть. Духу Святому угодно побуждать нас к Голгофе не только через слова этого гимна, но и через Слово Божье, которое говорит нам так: «Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест». К Евреям 12:1-2. Кажется, что между выражением «и стоял народ и смотрел» и выражением «взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим» нет ничего отличимого. Ибо как в первом случае, так и во втором говорится о наблюдающих за событиями на Голгофе. И все-таки факты, указанные в Священном Писании, ясно говорят нам о том, что на одно и то же явление многие смотрят по-разному. «И стоял народ и смотрел», так сказано в стихе 35. А далее в этом же стихе сказано следующее: «Насмехались же вместе с ними и начальники». А это значит, что смотрящие на распятие Господа Иисуса Христа не были пассивны, но активны, ибо они смотрели и насмехались. Они видели Христа, избиваемого воинами, одетого в багряницу. Они видели терновый венец, возложенный на Христа. Они видели его оплеванного, кровь, стекающая по челу Христа. Удивительно, как за сотни лет до этого события пророк Исаия под воздействием Святого Духа дает нам полную картину того, что видели многие современники Христа, взирая на Него. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Исаия 53:2-3. И многие из среды толпы, окружающей Лобное место, стали исполнителями этих пророческих слов, ибо, как сказано, проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси самого себя и сойди со креста. Марка 15:29. Вопреки всяким нормам человеческого сострадания, здесь, на Голгофе, мы видим в толпе зрителей тех, чьи сердца преисполнены жестокостью и злорадством. И эта жестоковыйность человеческого сердца проявилась в полной мере задолго до распятия Господа Иисуса Христа. ибо еще находясь пред Пилатом, весь народ стал кричать: «Смерть ему», то есть Христу, «а отпусти нам Вараву». Луки 23:18. А в Евангелии от Матфея сказаны таковые слова народа: «Кровь его на нас и на детях наших». Матфея 27:25. Народ стоял и смотрел. Короткое предложение, но о многом нам говорит. «Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим». Призыв этого гимна, а также стиха второго из послания к евреям, гласящего «взирать на начальника и совершителя веры», тоже говорит о многом. Духовные глаза, приобретенные по благодати Божьей через Господа Иисуса Христа, видят то, что многие из толпы в то время не видели. Сопоставляя те данные, которые видели многие из толпы, находясь в то время на Голгофе, с теми данными, которые видны очами веры, мы можем только сказать словами апостола Павла: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». 2 Коринфянам 9:15. «Ибо Он просветил очи сердца нашего». Ефесянам 1:18. Итак, наши духовные глаза, просветленные по благодати Божьей, видят то, что многие не видели во время распятия Господа Иисуса Христа. Взирая на Голгофу, на Христа, мы видим того, кто многократно провозгласил: «Я есмь, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна 6:35. «Я есмь свет миру, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна 8:12. «Я есмь дверь, я есмь воскресение и жизнь, я есмь путь и истина и жизнь, я есмь лоза». Какое богатство благодати покоится в этих словах! Ничего удивительного, что, учитывая все вышеперечисленные элементы, а также и те, которые мы не вспомнили, но которые указаны в Слове Божьем, и которые связаны непосредственно с выражением «Я есмь», апостол Павел подытоживает все это словами: «Христос – жизнь наша». Колоссянам 3:4. Взирая на Голгофу, на Христа, очами веры, мы видим Божественного Заместителя, кого кровь очищает нас от всякого греха. Да, это тот, о котором в свое время Иоанн Креститель, человек, уважаемый многими иудеями, провозгласил так: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вспомните заместительную жертву тельцов, учрежденную Богом через Моисея. Вспомните эффективность этой заместительной жертвы. А также вспомните эффективное действие заместительной жертвы Нового Завета, то есть Иисуса Христа. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Взойдем на Голгофу, мой брат, и там очами веры, взирая на Господа Иисуса Христа, видим Его не только как заместителя, но и примирителя нашего пред Отцом Небесным. Глубина греха человеческого видна на примере тех, кто во время распятия Иисуса Христа стоял, смотрел, насмехался, злорадствовал. Как таковые грешные, народ, обремененный беззакониями, сыны погибельные, от подошвы ног до темени головы, покрыты язвами, пятнами, гноящимися ранами могут стать оправданными пред Всевышним Богом? Только через Иисуса Христа, примирителя, как и говорит нам Слово Божье, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Послание апостола Павла Колоссянам, 1 глава, 20 стих. «Взойдем на Голгофу, мой брат, взирая на Господа Иисуса Христа очами веры, мы имеем удивительную возможность увидеть там того, кто сказал «Я есмь», того, кто является нашим заместителем и того, кто является нашим примирителем. Взойдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасение купил. Пойдем перед Ним».